Здравствуйте, добрые молодцы, красные девицы! Аз есмь Иван Царевич. И сегодня почитаем вам русские народные сказки в пересказе очевидца «Я там был, мед пиво пил, по усам текло и в рот попало». Вот такая чудесная книжечка появилась на белый свет. Видите? Около 70 сказок в пересказе Ивана Царевича. И сегодня мы читаем сказку «Репка». Посадил дед репку и говорит: «Расти, расти, репка, сладко, расти, расти, репка, крепко». Выросла репка сладко, крепко, большая, прибольшая. Пошел дед рвать репку. Тянет, потянет, а вытянуть не может. Позвал дед бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. Позвала внучка жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. Позвала жучка кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку, мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, и вытянули репку. Сказка ложь, давней намек, кто понял ее — урок. Добрые молодцы и красные девицы, в этой сказке, если вы посчитаете, у нас 7 сказочных героев. В книге Ивана Царевича 7 разделов. И в таких сказках, как «Колобок», и во многих других тоже 7 сказочных героев. Семеричная мудрость рассчитана на сознание людины. Поэтому я и говорю вам, добрые люди. Это тот уровень, который мы с вами должны глубоко изучить, наряду с буквицей 7х7, чтобы перейти к уровню человека. Уровень человека девятиричный. Есть сказка «Репка», в которой 9 сказочных героев. Еще добавляется «Батюшка и матушка». Каждая из этих сказок правильно по-своему. И мы должны с вами развиваться постепенно. Жить, людина, человек, ас. И наша задача сейчас перейти от уровня троичного жити к семеричному уровню людины. И заметьте, в русских народных сказках очень часто есть дедушка и бабушка и внуки. А где же родители? Здесь сказка намекает на то, что для нас очень важное воспитание и образование идет именно от дедушек и бабушек. И нам с вами, чтобы духовно проснуться, для того, чтобы понять ведическую мудрость, надо смотреть не на мудрость наших родителей, которые выросли в Советском Союзе, в материалистическом, атеистическом государстве, а на мудрость наших предков и прапредков, которые жили давным-давно и которые передали нам славянские веды со времен царя Гороха. И здесь спрятана правильная наша мудрость. Добрые молодцы, красные девицы, давайте вместе открывать глубинную книгу за 7 печатями. Давайте вместе подниматься 7 верст до небес и все лесом. Давайте жить 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Чтобы у каждого из нас было дома 7 по лавкам наших детишек прекрасных. Да здравствует сказочная жизнь и сказочный взгляд на то, что происходит в нашем мире. Ура!